Лушен, смешавшись с толпой, ступил на главную аллею столицы Великой Инь. Миновав серовато-белую мемориальную арку, остановился в окружении лавок, торгующих артефактами, антиквариатом и погребальным снаряжением. Здешние жители не были напуганы, похоже, проблема злых духов их совсем не коснулась. Некоторые в разговоре друг с другом расхваливали какую-нибудь таверну с вкусной едой, в которой недавно побывали, другие пересказывали своим приятелям городские сплетни. Из этих разговоров он узнал о цветочной ярмарке и танцевальном шоу, проводимом одним из борделей. На какое-то мгновение Лушину показалось, что он вернулся на землю, только в Древний Китай. Если шесть не то и дело попадавшиеся среди прохожих демоны, он бы поверил, что каким-то образом вернулся в прошлые земли. Бам! Внезапно маленькая фигурка врезалась в правое плечо Лушина. «Простите, простите, я не хотела», — начала извиняться смущенная девушка. На незнакомке было надето чистое светло-зеленое платье. Серовато-черный шелковый шнурок, повязанный вокруг талии, подчеркивал стройную фигуру. Длинные черные волосы свободно не спадали на плечи, а алые губы резко контрастировали с бледным лицом. Судя по внешнему виду, девушка была дочерью благородной семьи. «Все в порядке. Просто будьте осторожнее в следующий раз», — кивнул Лушен. Девушка, смущенно улыбнувшись, поклонилась, после чего быстро прошла мимо. Дойдя до конца улицы, она свернула в небольшой переулок, где ее поджидали три молодые девушки в серых одеждах с эмблемой осы на спине. Двое из них, с сигарами в руке, пускали вверх клубы дыма. «Как все прошло, Сюэр?» — спросила одна из них, стоявшая ближе всех к выходу из переулка. Сделав длинную затяжку, она, бросив сигару на землю, затушила ее ногой. «А как еще могло пройти? Разве я когда-нибудь терпела неудачу?» Девушка в зеленом платье, подняв голову, улыбнулась. Я раскусила его с первого взгляда. Видно же, что он не здешний. С того момента, как он вошел в город, постоянно оглядывался по сторонам, словно деревенский мужлан. Но одет он не бедно. Жаль, что наделен деньгами, а не умом. Одна моя улыбка, и он потерялся, не зная, куда смотреть. Пусть скажет спасибо за урок. Сунув руку между своих пышных грудей, она выудила оттуда изящный черный мешочек с деньгами. Встряхнула. Мешочек мелодично зазвенел. Похоже, тут немало. Давай, посмотрим. Это наш третий улов за день. Не ожидала поймать такую сочную овцу под конец рабочего дня. Зуб даю, тут от 7 до 8 сотен. Довольно улыбнулась Сюэр. Обхватив тонкими пальчиками мешочек, она потянула за шнурок. Внутри лежала внушительная коллекция блестящих золотых листьев. Отличный улов. Ошеломление быстро сменилось радостью. «Дитя, неужели деньги так для тебя важны?» Внезапно позади нее раздался глубокий голос. Хорошенькое личико Сюэр застыло. Улыбка сползла, когда она увидела, как напряглись ее сестры. Их лица побледнели, а на лбу выступили капельки пота. Стоявший у входа в переулок Лушен с интересом наблюдал за девушками. Огромное давление обрушилось на юных воришек. Сюэр досталось больше всех. Она почувствовала, как ускорилось сердцебиение, а на коже выступил холодный пот. Лушен очень ею заинтересовался. Не успел он прибыть в столицу, как был приятно удивлен. Миниатюрная девушка не только смогла к нему подобраться, но и обчистить так, что он это не сразу заметил. Давно с ним такого не случалось. Где это видано, у него, оружейного владыки, сперли кошелек. Девчонка явно полагалась не только на ловкость рук. Скорее всего, она использовала какую-то уникальную способность, скрывающую ее движение. Как и следовало ожидать от столицы Инь, здесь повсюду спят драконы и крадутся тигры. Никогда не думал, что в мире есть кто-то, способный что-то у меня украсть. Лушен с восхищением смотрел на Сюэр. Господин, это всего лишь маленький мешочек. Я все вам верну. Пожалуйста, будьте милостивы. Сюэр медленно обернулась, умоляющим взглядом посмотрела на Лушена. Я могу дать тебе денег, раз ты их так любишь, перебил ее мужчина. Скажи, что ты использовала, чтобы меня ограбить. Он был уверен, человек, способный что-то у него украсть, не может быть обычным. За время путешествия в столицу Инь он повстречал более дюжины карманников, но ни один из них не был так искусен. Эта девушка, Сюэр, была единственной, кто преуспел, а он этого даже не заметил. Опять, а я могу не говорить, старший брат, у меня тоже есть свои причины молчать. С несчастным видом пропищала девушка. Без сомнений, это твое право, говорить или нет, ответил Лушен, кивнув головой. Однако, ты должна заплатить за то, что взяла мои деньги. Как заплатить? Настороженно спросила девушка, не ожидая от этого человека ничего хорошего. Например, так, Лушен медленно вытянул указательный палец. Бум. В одно мгновение волны силы подняли стоявших в переулке женщин и безжалостно швырнули их в стену. По всему переулку разнесся треск ломающихся костей. Глаза девушек закатились и они, захлебываясь кровью, рухнули на землю. «Нет!» – отчаянно закричала Сюэр, однако было уже слишком поздно. Под телами девушек образовалась огромная лужа крови. Они явно находились в одном шаге от смерти. Том 2, глава 560, расследование, часть 2, глава 560, расследование, часть 2, я скажу. Красивое лицо Сюэр побледнело от ужаса. Теперь она поняла, насколько безжалостен стоящий перед ней парень, поэтому решила, что будет лучше безропотно покориться судьбе. Через некоторое время Лушен медленно вышел из переулка. За ним покорно следовала Сюэр. Их целью был один из ближайших постоялых дворов. От маленькой воровки Лушен узнал, что техника, которую она использовала, называлась небесной кражей. Одна была разработана сектой, членом которой являлась девушка. Это было не просто воровское искусство, а уникальная способность. Лушен дважды заставил Сюэр продемонстрировать ему свое мастерство. Даже зная, что она сейчас использует эту технику, он не мог заметить момент кражи. Девушка рассказала, что владея небесной кражей, ей не нужно совершать какие-либо движения. Достаточно произнести заклинание, и желаемое оказывалось в ее руках. Но у этой способности был лимит, ее можно было использовать не чаще 3 раз в день, и ценность предмета, который вор собирался украсть, не должна была превышать установленного сектой небесных воров предела. Кроме того, каждый месяц она должна была совершить жертвоприношение, отдать статуе небесного вора часть своей крови, волосы духовной сущности. В принципе, эта техника не была чем-то чрезвычайно редким. Всего лишь особая техника, которой обучали в секте небесных воров. У Лушизна не ушло много времени на ее изучение. Спустя час он уже примерно разобрался в ее сути. Что удивляло, почему его шпионы, находящиеся в столице Инь, никогда не сообщали ему о существовании такого умения. В процессе изучения техники Лушен обнаружил, что она основана на манипуляциях с духовной сущностью. Сюэр создавала естественный водоворот духовной сущности, с помощью которого незаметно выуживала деньки из карманов прохожих. Поскольку по улицам столицы Инь ходило множество людей, они были заполнены потоками различных духовных сущностей. Даже Лушен не стал бы тратить энергию на сканирование каждого встречного. У каждого человека была духовная сущность, а техника небесной кражи была своеобразным инструментом, формирующим из его духовной сущности естественный водоворот. Затем этот водоворот, или вихрь, как некоторые его называли, направлялся на предмет, который нужно было украсть. Жертва ничего не замечала. Естественно, было и ограничение. При помощи этой техники невозможно было украсть предметы, хранящие в себе сверхъестественную силу. Кроме того, от Сюэр Лушен узнал о существовании других, более мощных воровских техник секты небесных воров. Само собой, это не могло не вызвать его интерес. До этого Лушен ломал голову, не зная, как добыть информацию об оружейных владыках, тщательно оберегаемую 3 главными сектами. Теперь, столкнувшись с представителем секты небесных воров, у него появился более-менее разумный план. Признаться, его первоначальным намерением было взятие того, что он хотел, силой. Он знал, что оба оружейных владыки столицы Инь сейчас находились в уединении, и то, что можно справиться с целью, не тревожа этих двоих, его, без сомнений, радовало. Он все еще не знал, какова, на самом деле, мощь оружейного владыки. Кто знает, смог бы он справиться с этими культиваторами. Подняв голову и пристально посмотрев на испуганную Сюэр, Лушен неожиданно сказал: «Ладно, можешь идти. Старший, ты правда меня отпускаешь? Не станешь наказывать?» После минутного колебания недоверчиво спросила Сюэр: «Правда отпускаю, но сперва я хотел бы встретиться с кем-то из руководства твоей секты. Можешь устроить?» – спросил Лушен. «Старший, ты хочешь, чтобы мы для тебя что-то украли?» Красивые глаза Сюэр заблестели. Она сразу же догадалась о его намерениях. Лушен в ответ приподнял бровь. «Ну так что, организуешь встречу?» Устоявшей перед ним девушке была чуть ли не прозрачная кожа и упругая плоть. Скорее всего, она была дочерью одной из благородных семей. Поэтому, вполне вероятно, у нее были связи в руководстве секты небесных воров. «Желание клиента – закон», – улыбнулась девушка. Через час Сюер привела в комнату Лушина красивую, довольно бледную молодого даму. «Еще одна девушка», – подумал Лушен, окинув взглядом незнакомку, и вслух добавил: «Только не говорите мне, что секта небесных воров состоит исключительно из женщин. Старший, такие слова тебя недостойны. Что плохого в том, чтобы быть девушкой? Какое значение имеет пол, если мы зарабатываем на жизнь собственными навыками?» — спросила новоприбывшая, положив на стол желтый мешок. «Что ты хочешь, чтобы мы для тебя украли, старший?» «Согласно правилам нашей секты, цена, которую ты должен заплатить, должна быть эквивалентна стоимости украденного предмета. В мире нет ничего, что бы мы не смогли украсть». Незнакомка была очень красивой, хотя и не настолько, как Сюэр. Кроме того, черты их лиц имели некоторое сходство. Лушен догадался, что они, скорее всего, родственники. Ее высокомерие напомнило Лушену одного эксцентричного старшего, и в голову закралось подозрение. «Какое отношение вы имеете к трем священным вратам?» — внезапно спросил он. В одно мгновение атмосфера в комнате накалилась. Внезапно между глазами девушки, которую привела Сюэр, засиял белый узор, излучая странное давление. «Похоже, ты знаешь о нашей секте, старший», — тон женщины стал угрожающим. «Все хорошо», — неожиданно из-за двери донесся еще один голос. В помещение степенно вошла коротко стриженная дама в фиолетовом платье. Улыбнувшись, она посмотрела на стоящего у окна Лушина. «Похоже, мои глупые подчиненные едва вас не оскорбили, мастер секты Лу. К счастью, я успела вовремя», — мягко улыбнулась женщина. Лу Шаэн улыбнулся в ответ. Хотя стоявшая перед ним дама не была красавицей, она почему-то вызывала к себе доверие. «Мастер секты!» — удивленно воскликнули Сюэр и вторая девушка. Почтительно поклонились. Было очевидно, они не ожидали, что могут встретить на улице мастера одной из сект. «Кто вы?» — покосился на женщину Лушен. «Я мастер секты Небес Воров. Подчиняюсь первому священному королю трех священных врат. Меня зовут Лин Сян», — с улыбкой ответила третья гостья. «Первый священный король». Внезапно Лушину в голову пришла одна мысль. Три священных короля трех священных врат не являлись одной организацией, они были тремя тайными, чрезвычайно могущественными силами. Ли Шуньси был священным сыном третьего священного короля, не имеющим крепких связей с двумя другими силами. Теоретически, первый священный король был самым могущественным человеком в трех священных вратах и самым загадочным. Лу Шен совсем не ожидал встретить кого-то, связанного с тремя священными вратами сразу же по прибытии в столицу Инь. Судя по всему, трое священных врат начали распространять свое влияние и на столицу Великой Инь. «А вы знаете, чего я хочу?» — тихо спросил Лу Шен. Хотя его гостья была не слишком могущественной, похоже, она не так давно достигла уровня мастера оружия, едва различимый запах не давал ему ее просканировать. Это было очень странно. Он знал, что при желании сможет ее убить, однако это было сопряжено с определенными трудностями. Дело в том, что главное тело женщины находилось не здесь, а где-то в совершенно другом месте. «У нас есть информация, которую вы ищете, мастер секты Лу. Нет необходимости ради этого тревожить благородные семьи и главные секты», — улыбнулась Лин Сян. Одними губами она произнесла: «Оружейный владыка. Итак, какова же цена?» Лу Шен был не настолько наивным, чтобы поверить в бескорыстный порыв своей собеседницы. Что же касаемо первого священного короля, его сила и могущество были выше его собственных, поэтому тем более глупо было рассчитывать на бесплатную помощь. «В последнее время король расследует один неприятный инцидент. Ваш сын, Лунин, замешан в этом деле. Мы надеемся, что вы сможете нам помочь в расследовании в отношении Лунина», — прямо сказала Лин Сян. «Нинер», — непонимающе повторил Лу Шен. Он не ожидал, что ценой станет его собственный сын. В глазах посторонних он был могущественным божественным лордом. Точнее, в нынешней ситуации, когда число божественных лордов в Великой Инь сократилось, сила и влияние оставшихся культиваторов этого уровня значительно возросли. После оружейных владык, божественные лорды были самыми могущественными личностями. Но несмотря на это, священного короля интересовал не он, а его сын. Это не могло не шокировать Лу Шена. «Можем говорить дальше?» — выражение лица Лин Сян внезапно стало серьезным. Лу Шен, еще некоторое время помолчав, наконец, взмахнул рукой. Дьявольская ци мгновенно окутала комнату. Сюэр никогда прежде не видела проявления такой мощи. Она была так потрясена, что ее прекрасное лицо резко побледнело. Фиолетово-волосая женщина схватила ее за руку, тоже испугавшись. Обе были настолько шокированы, что некоторое время боялись просто пошевелиться. «Теперь можем продолжить. С этими двумя все в порядке?» — посмотрел на Сюэр и вцепившуюся в ее руку девушку Лушен. Лин Сян кивнула. «Без сомнений. Ша-ша-ша-ша». Стремительно, словно молния, она метнулась к своим подчиненным. Пальцами коснулась затылка Сюэр и фиолетово-волосой девушки. Обе воровки бессильно опустились на пол. «Мастер секты, если вам понравилась Сюэр, я могу позволить вам делать с ней все, что захочется. У нас много таких подчиненных. Мы хорошо натренировали их подсознание, и они знают, как вам угодить». «Меня это не интересует», — отмахнулся Лушен. Он никогда не испытывал недостатка в женском внимании, в пользу чего говорил длинный список желающих согреть его постель. Человеком, который его на самом деле сейчас волновал, был его сын Лунин. «Как скажете, Лин Сян», — кивнув, улыбнулась. «Тогда перейдем к делу. Мы делимся с вами информацией в расчете на ваше сотрудничество в отношении Лунина. Недавно наш король почувствовал странные диссонирующие духовные волны, исходящие от вашего сына». И Лушен прищурился. «Что вы хотите этим сказать?» Сделав паузу, Лин Сян медленно произнесла. «Одним словом, ваш сын, Лунин, хранит в своем теле какую-то великую тайну. Король пока не знает, что это за тайна. Было несколько моментов, привлекших наше внимание к маленькому Лунину. Что за моменты? Вы можете нормально объяснить?» Начал терять терпение Лушен. Он приехал в столицу Инь только ради сбора информации, не ожидая наткнуться на какую-то там великую тайну, еще и связанную с его сыном. «Мы лишь просим о сотрудничестве. Все подробности здесь». Лин Сян достала из рукава свиток пергамента, согретый теплом ее тела. Развернув, положила его на стол перед Лушеном, после чего медленно вернулась на свое место. «Пожалуйста, взгляните сами». Недоверчиво покосившись на женщину, Лушен протянул руку к пергаменту. Пробежался по нему глазами. «Улучшенная формула воды безумного бога. Эффективность лекарства увеличена на 30%. Необходимые материалы сокращены наполовину. Местонахождение продавца — округ трех гор. Изобрел. Сафан. Улучшенная версия формации успокаивающего дух сияния. Качество формации улучшено на 65%, расход материалов уменьшен на 10%, количество рун уменьшено на 30%. Фактически, это новая технология приготовления лекарств. Изобретатель – Чжунруха. Кроме выше озвученных, в свитке имелись записи об усовершенствовании их различных формаций, рун, лекарств и предметов из других областей. Даже находясь на обычном уровне, Лушен смог бы понять, насколько ценным было содержимое пергамента. Это были мощные усовершенствования, возвещавшие о начале новой эры. Внимание Лушена привлек ряд слов, начертанных в нижней части пергамента. Основываясь на анализе духовной волны, духи Сафана, Чжунруха и Лунина схожи более чем на 80%. Есть подозрение, что это один и тот же человек. То есть, хотите сказать, что мой сын за столь короткое время создал все эти усовершенствования, достаточные для того, чтобы возвестить о начале новой эры? Лушен нахмурился. Да, но есть одна несостыковка. Все эти улучшения были произведены в чрезвычайно короткие сроки в разных провинциях. Это и нас озадачивает. Однако серия доказательств наводит на мысль, что Чжунруха и Сафан вполне могут быть Лунином. Рост, телосложение и внешность можно подделать, но не дух. Даже несмотря на то, что он замаскировал свой дух, он не может обмануть нашего короля, чьи глаза так же ясны, как звезды, — уверенно сказала Лин Сян. Что-то неразборчиво пробормотав себе под нос, Лушен поднял голову. «Какого сотрудничества вы от меня ждете?» Том 2, глава 561, «Неукротимый», часть 1, глава 561, «Неукротимый», часть 1, провинция Цзюмин, округ Байлу. Закутанный в черную мантию Лунин шел по пустынному берегу реки, под кренящимися к земле ветвями ив. Вскоре перед ним вырос старинный особняк, к дверям которого была прибита богато украшенная вывеска. Черная мантия, прикрывающая тело семилетнего мальчика, была слишком велика, и если шесть ее изнутри что-то не поддерживала, добавляя ему рост, она бы тянулась за ним по земле. Белая маска плотно закрывала его лицо. Сегодня он играл роль таинственного путешественника, бороздящего земли Великой Инь. Мастерская Минсюань. Должно быть, это и есть то самое место, произнес в голове Лунина старческий голос. «Наставник, что мне делать дальше?» — спросил Лунин. «Не делай ничего. Предоставь все мне, как и в прошлые разы». «Хорошо». Лунин обвел взглядом здание, похожее на завалившуюся на бок ветряную мельницу. Медленно толкнув дверь, вошел внутрь. К нему с приветствиями бросилось двое сотрудников, привычно начав предлагать ему различные мази и лекарственные порошки, имеющиеся в наличии. «И в чем проблема? Этот Чжумруха выглядит так же, как и любой другой аптекарь. В нем нет ничего необычного». Справа от магазина располагалась небольшая трехэтажная таверна. Несколько мужчин и женщин в белых боевых одеждах, стоя перед огромным зеркалом в одной из комнат третьего этажа, молча наблюдали за развернувшейся в лавке сценой. «Это и есть Чжумруха. Нужно убедиться, что это на самом деле Лунин», — низким голосом сказал крупный мужчина с наполовину закрытым серебряной маской лицом. «Как именно вы собираетесь это делать? Он молодой господин секты дьявольского начала. Нужно помнить о последствиях», — мягко произнесла девушка. «Как насчет холодного отравления? Духовный яд? Это должно сработать. Выпустите испытуемых». «Верно. Сначала лучше опробовать на сторонних объектах». Как раз в этот момент, закончив с покупками, Лунин вышел из здания. Покинув лавку, мальчик направился западным воротам города, однако вынужден был остановиться, увидев, как две худенькие девочки прямо перед ним внезапно упали в обморок. Само собой, подобная странность не могла не привлечь к себе внимание Лунина. Некоторое время мальчик колебался, не зная, что делать, пройти мимо или подойти. В конце концов, любопытство взяло вверх, и он приблизился к незнакомкам, быстро распознал яд, которым их отравили. «Откуда здесь этот яд?» — зазвучал в его голове озадаченный голос старика. «Что будем делать? Стоит ли вмешаться?» Прожив не так много лет, Лунин еще не успел очерстветь до такой степени, чтобы безразлично пройти мимо умирающих людей. Ему было невыносимо видеть, как дети страдают от боли. Он задал этот вопрос, потому что таковым было его желание. «Ты хочешь им помочь? Эти девочки обладают уникальными телами. Они очень совместимы с формулами мастерства, которые ты культивируешь. Если мы сможем их вырастить, в будущем они станут для тебя хорошим подспорьем», — сухо сказал старик. «Тогда давай им поможем», — решил Лунин. Быстро приблизившись к лежащим на земле девочкам, он спросил у собравшихся вокруг них людей, из какой они семьи. Как оказалось, у них никого не было. Впрочем, об этом несложно было догадаться, стоило лишь взглянуть на изветхую одежду. Нашествие злых духов уничтожило многие семьи и привело к тому, что масса людей стали нищими, а то и вовсе бездомными. Так что в положении этих девочек не было ничего необычного. «Глотай», — Лунин вытянул из-под черной мантии затянутую в черную перчатку руку. По щелчку его пальцев две красные таблетки отправились прямиком в рот девочек. Зрелище было интригующим. Спустя дюжину вздохов после принятия лекарства сестры пришли в себя. «Спасибо, что спасли нас, господин». Поблагодарив мальчика, девочки, охотно откликнувшись на его предложение, последовали за ним. «Делайте выводы», — победно улыбнулась одна из стоявших перед зеркалом фигур. Вернувшись домой после небольшого путешествия, Лунин первым делом восстановил свой первоначальный облик. Не успел он переместиться в свои покои, как за ним пришел слуга. «Молодой господин Нин, вас зовет хозяин». Папа вернулся, — обрадованно воскликнул Лунин. Выскочив из своей спальни, он, миновав маленький садик, быстро добрался до шахматного павильона поместья Лу. Увидел Лушина, играющего с кем-то в шахматы. «Папа!» — закричал мальчик, бросаясь в объятия отца. «Мм, кто тут у нас?» — ласково улыбнулся Лушен, прижимая к себе сына. Жестом велел партнеру по игре удалиться. Слугам тоже было приказано уйти. Наконец, отпустив Лунина, Лушен с серьезным видом сказал: «Нин-нин, папа хочет тебя кое о чем спросить. Ты должен ответить честно». «Хорошо, конечно, папа, спрашивай», — так же серьезно ответил Нин-нин, коротко кивнув. Посмотрев на своего пухлого, похожего на мячик сына, Лушен, после недолгого молчания, медленно вытащил из рукава бледно-желтый свиток, осторожно его развернул. «Нин-нин, ты узнаешь это?» — положил перед Лунином пергамент, наблюдая за его реакцией. Мальчик озадаченно посмотрел на содержимое пергамента. «Нефритовая фиолетовая пилюля «Мистическое сердце». Улучшение формулы. Кровавое голубиное молоко. 10 цзини. 12 красных нитевидных червей. 8 цзини желтого пластинчатого гриба. 3 полых слизняка. 4 стрекозы с подсолнуха». Это был недешевый рецепт. Быстро пробежавшись по нему глазами, Лунин покачал головой. Нин-Нин не знает. «Пап, что это?» «Это рецепт укрепляющей пилюли», — улыбнувшись, ответил Лушен. «Ты уверен, что он тебе не знаком? Подумай хорошенько». «Нет», — с невинным видом покачал головой Лунин. «Хорошо», — отложив рецепт в сторону, Лушен взъерошил волосы сына. «И еще, в последнее время ты куда-нибудь ходил?» «Нет, я хожу только туда, куда меня водят братья и дяди». «Папа, ты ведь знаешь все эти места, разве нет?» Невинно посмотрел на отца Лунин. «Уверен», — заглянул в глаза сына Лушен. «Да, я ни за что не стал бы тебя обманывать, папа», — обиженным тоном сказал Лунин. Он действительно ничего не знал. Эти рецепты были усовершенствованы стариком в моменты, когда мальчик не контролировал свое тело. Сам же он на такое еще не был способен. В принципе, Лунин ничего не знал о местах, в которые ходил. Остальные территории округа мало чем отличались от местных кварталов. Под контролем старика он двигался с невероятной скоростью. В принципе, еще утром находясь в округе осенней луны, он мог вечером оказаться в округе за 500 тысяч километров отсюда. Лунин не подозревал, насколько невероятными были подобные перемещения. Он думал, что прошел совсем немного, хотя на самом деле, расстояние было огромным. Места, в которых он бывал, ничем особым не отличались, поэтому мальчик думал, что ушел недалеко. «Нин-Нин, это очень важно. Пожалуйста, не лги мне», — с серьезным видом сказал Лушен. Лунин кивнул. «Обычно я выхожу на прогулку днем, но далеко не ухожу», — добавил он после некоторого колебания. «Хорошо», — выражение лица Лушзнания изменилось. Оставшееся время он провел, играя с Лунином в игры. Чтобы развлечь сына, Лушен делал фигурки из пламени инь. Когда Лунин достаточно повеселился, Лушен отправил его мыться и отдыхать. Сам же мужчина еще долго сидел в павильоне, словно чего-то ожидая. Спустя некоторое время в павильоне появились две фигуры в белом боевом облачении, с крошечным символом на груди, просвещенный. Первый был хрупким симпатичным парнем с пронзительным взглядом. Кажется, он среди них был лидером. Второй, девушка с соблазнительной фигурой и почему-то лысой, как у монаха, головой. Цзыхан Цзые и Хунмэй Цзые из следственной группы приветствуют божественного лорда Лу. Приблизившись к Лушину, они почтительно поклонились. Информация, которую вы хотели получить, уже доставлена. Кстати, что вы думаете о своем сыне? Хотя юноша внешне вел себя почтительно, в его поведении чувствовалось легкое презрение. Вы можете провести расследование, но с условием, что это не отразится негативно на моем ребенке. Только в этом случае мы с вами сможем договориться. С этим же не возникнет проблем, сухо уточнил Лушен. Конечно, кивнул Цзыхан Цзы. Кроме того, мне нужна копия результатов расследования. Организуете? Добавил Лушен. Конечно, улыбнулся парень. Лушен кивнул. Что ж, тогда я попрошу своих подчиненных с вами сотрудничать, по мере возможности, конечно. Благодарим вас за понимание, божественный лорд. Мы очень вам признательны. Цзыхан Цзы был очень доволен результатом разговора. В таком случае, мы больше не смеем тревожить ваш покой, божественный лорд. Позвольте нам удалиться. Да, идите, взмахнув рукой, Лушен, медленно подняв чашу с зеленым чаем, сделал глоток. Первая следственная группа священного короля, прибывшая в округ осенней луны, провела там около 2 месяца. Они провели детальное расследование, наблюдая за различными аспектами жизни Лунина. Было обнаружено множество странностей. Лушен не вмешивался в их дела, лишь несколько раз тайно встретившись с Цзыхан Цзы. Личность этого парня была далеко не обычной. Он больше походил на мастера дьявольского искусства из мира боли, чем на культиватора Великой Инь. Хотя он был слабее мастеров дьявольского искусства, определенные подозрения вызывал. Учитывая тот факт, что 3 священных врат контролировали врата 3 миров, они вполне могли привлечь в свои ряды мастеров дьявольского искусства. Поэтому, не доверяя полностью информации, полученной от Цзыхан Цзы, Лушен сверял ее с информацией, полученной из собственных источников. Честно говоря, к состоянию Лунина он тоже относился с подозрением. К сожалению, информация, полученная от 3 священных врат, содержала лишь общие факты, что мало помогло Лушину. Согласно записям, как только человек достигал уровня оружейного владыки, его тело претерпевало существенных изменений. Однако Лушен ничего подобного не заметил. Единственное, что изменилось, его дух чувствовался иначе. Еще до того, как ему в руки попала эта информация, Лушину показалось, что его дух начал сливаться с пламенем Инь. И все то время, что он сотрудничал со следственной группой по делу Лунина, скорость слияния возрастала. Он не был уверен, что повлечет за собой это слияние, однако записи в архивах навели его на одну мысль. Возможно, настоящие изменения в его теле только начинались. Но и после слияния Лу Шен не почувствовал в себе никаких изменений. Тогда он решил сосредоточить свое внимание на действиях следственной группы. Ему было интересно, что эта группа исследователей сможет узнать о Лунине. Как раз в тот момент, когда Лу Шен начал терять терпение, к нему вновь наведалась следственная группа. Они хотели провести более глубокое расследование в отношении Лунина. Исследование сущности. Лу Шен сидел за столом в комнате, предназначенной для аудиенций. Выслушав следователей, он нахмурился. На стенах, чуть потрескивая, горели синие факелы, испуская холодное сияние. «Да, мы хотели бы провести полную проверку. Это станет своего рода гарантией для вашего сына», Цзыхан Цзы улыбнулся. «Этому не бывать», хмуро ответил Лу Шен. «Уважаемый божественный лорд, почему бы вам это как следует не обдумать? Если в теле Лунина что-то скрывается, мне не нужны лишние риски». «Все, вопрос закрыт», еще больше нахмурился Лу Шен. В последнее время его дух начал странно колебаться. Ему сложно будет справиться с последствиями, если что-то пойдет не так. «Хорошо, раз божественный лорд настаивает, у нас нет другого выбора, кроме как отчитываться перед нашим начальством о проделанной работе», беспомощно пожал плечами Цзыхан Цзы. «А, это уже ваши проблемы. Моя секта и так долго сотрудничала с вами, но вы ничего не нашли. Видимо, ваши способности ограничены, но вам в этом некого винить, кроме себя», сухо сказал Лу Шен. «Вы правы, божественный лорд», с улыбкой согласился Цзыхан Цзы, ничуть не рассердившись. «Что ж, тогда мы пойдем. Идите, передайте от меня привет священному королю». Сказав это, Лу Шен прикрыл глаза. В последнее время из-за перемен в его духе, он слишком быстро уставал. «Так и сделаем», Цзыхан Цзы, а вслед за ним и Хун Мэй Цзы, покинули зал аудиенций. Обернувшись на пороге, парень в последний раз обвел взглядом зал. Улыбка на его лице стала еще шире. «Все идет, как и было задумано». Протянув руку, Цзыхан Цзы похлопал Хун Мэй Цзы по плечу. «Пойдем. Пришло время собрать урожай. Да, мы успешно подменили личности. В качестве замены мы использовали дух того же возраста со сходством более 95%. Имплантация фальшивых воспоминаний также прошла успешно», холодно кивнула Хун Мэйзи, проецируя голос непосредственно в голову своего начальника. «Верно. Я не ожидал, что ребенок таит в себе такое редкое сокровище. Мы поймали сразу двух зайцев», Цзыхан Цзы, улыбнувшись, подпрыгнул в воздух. Вместе с Хун Мэй Цзы они быстро скрылись в облаках. «Где это я? Что это за место?» Настороженным взглядом обвел полуразрушенную комнату Лунин. Он ясно помнил, как возвращался домой. Однако в момент, когда вошел в поместье, все вокруг изменилось. Том 2, глава 562, неукротимый, часть 2, глава 562, неукротимый, часть 2, что-то здесь не так, Нин-Нин, будь осторожен, зазвучал у него в голове старческий голос. Похоже, это уловка следивших за нами людей. Не ожидал, что они пойдут на такой шаг прямо под носом у твоего отца. Хотя Лунин был всего лишь ребенком, он был очень талантливым и умным мальчиком. Его ум, и без того довольно зрелый, за эти несколько месяцев еще больше укрепился. Он был гораздо умнее любого восьмилетнего ребенка. Услышав слова старика, Лунин быстро вошел в транс, очистив разум и расслабив тело, позволил своему учителю взять верх. Судя по тому, что они осмелились действовать прямо под носом у хозяина поместья Лу, организация, за ними стоящая, очень могущественна, голос старика звучал далеко не радостно. «Неужели они сильнее моего отца?» Не удержавшись, спросил Лунин. «Без сомнений, они принадлежат чрезвычайно сильной организации. Они слишком могущественны даже в сравнении с твоей семьей и сектой дьявольского начала», уверенно ответил старик. Лунин прикусил губу. «Учитель, а мы можем как-то от них избавиться? Я не хочу беспокоить свою семью. Смотри сюда, мой милый маленький Лунин». Внезапно до него донесся чей-то мягкий голос. Однако тело Лунина контролировалось его учителем, поэтому гипнотическое влияние голоса на него не подействовало. Медленно обернувшись, старик в теле Лунина увидел улыбающегося мужчину в белой одежде. Стоя вдалеке, мужчина с интересом за ним наблюдал. В его взгляде чувствовался намек на жадность. «Ты кто?» Лунин сейчас был в своем обычном облике, без маскировки, поэтому больше походил на маленький шарик, чем на человека. «Кто я?» «Я пришел, чтобы тебе помочь», — улыбнувшись, ответил мужчина. «Можешь звать меня Цзыхан Цзы. Я помогу твоему телу избавиться от симбиота». В этот момент за спиной Лунина что-то щелкнуло. Обернувшись, он увидел одетую в белую мантию женщину, медленно спускающуюся с неба. Она лишила его пути отступления. «Так значит вы, ребята?» Пухлое лицо Лунина нахмурилось. «Не подходите, иначе я буду кричать». Выражение лица Цзыхан Цзы не изменилось. Продолжая двигаться вперед, он подошел к Лунину практически впритык. Свист. Из его руки выскочил короткий алый меч. Клинок был украшен узором из двух черных змей, обвившихся вокруг рукояти. «Кто бы мог подумать, что в твоем теле скрывается такое сокровище? Отдашь ли ты его нам добровольно или нам придется извлекать его силой?» Цзыхан Цзы подошел еще ближе. Я не понимаю, о чем вы говорите?» — воскликнул Лунин, придав себе испуганный вид. «Ша-ша-ша-ша!» Порхающий драконий клинок. В следующее мгновение к нему устремился похожий на струящуюся кроваво-красную шелковую ленту клинок. Лунин рефлекторно отпрянул, щелкнув пальцами, попал точно в центр сверкающего лезвия. Дзинь. Клинок Цзыхан Цзы сменил направление движения. Под разными углами он сделал 13 последовательных выпадов, но все они были блокированы щелчками пальцев Лунина. «Бежим!» — раздался в голове Лунина голос старика. «Но, наставник!» Лунин не успел среагировать, когда почувствовал, как напряглись мышцы его ног. Все произошло как нельзя вовремя, именно в этот момент его атаковала подкравшаяся сзади женщина. Тело Лунина, контролируемое стариком, воробьем пролетело между двумя нападающими, а в следующее мгновение он и вовсе унесся вдаль. «Пытаешься сбежать?» Цзыхан Цзи с молниеносной скоростью взмахнул рукой, накладывала ладонную печать. На левой стороне груди Лунина вспыхнуло слабое фиолетовое сияние. Как и ожидалось, за ним Цзыхан Цзы и его напарница бросились в погоню за Лунином. В воздухе заплясали отблески клинков. Нападавшие нисколько не беспокоились, что могут случайно убить Лунина. Удары их клинков были нацелены на его жизненно важные точки. Бам! Как раз в тот момент, когда Лунин в очередной раз собирался увернуться, на него обрушилась незримая мощная сила. Отлетев назад, он тяжело впечатался в ближайшую стену, буквально протаранив ее своим телом. Звездный уровень. Раздался в голове у Лунина испуганный шепот старика. «Папа». Из глаз мальчика сами собой хлынули слезы. «Лунин, слушай внимательно. Враги, с которыми мы столкнулись, невероятно могущественны. Я создам для тебя портал. Ты должен бежать в том направлении, о котором мы говорили раньше. Не сомневайся. Используй искусство озерного воробья. Не сомневайся и не оглядывайся назад», глубоким голосом, четко выделяя каждое слово, произнес старик. «Я буду скучать по папе и маме», всхлипнул Лунин. «Довольно. Ты хочешь, чтобы они убили членов твоей семьи?» Раздраженно посмотрел на мальчика старик, после чего добавил. «Приготовься». Топ, топ, топ. Донеслись четкие медленные шаги. В этот момент с небес медленно спустился высокий человек с закрытым белым шарфом лицом. На поясе у него висел серовато-белый палаш. После выговора Лунин перестал плакать. И ему, наконец, удалось выбраться из стены, в которой он застрял. «Кто? Кто ты?» — в ужасе спросил он. Через закрывающий лицо мужчины шарф легко можно было разглядеть пронзительные голубые глаза. Незнакомец молча смотрел на мальчика. «Звездная душа, какой прекрасный материал!» Извлечь его, он медленно протянул руку к Лунину. «Мой господин, но его биологический отец!» Поспешно бросился к мужчине Цзыхан Цзы, предостерегая от необдуманных действий. «Все в порядке. Если нас разоблачат, просто уничтожим секту дьявольского начала», спокойно ответил голубоглазый. «Но, его величество», нахмурился Цзыхан Цзы, «я действую в соответствии с указом его величества», выражение лица голубоглазого мужчины не изменилось. «Как можно быстрее извлеките звездную душу? Если секта дьявольского начала попытается вам помешать, избавьтесь от нее». «Но это же», выражение лиц Цзыхан Цзы и Хунмэй Цзы изменилось. «Они нашли замену, чтобы на некоторое время обмануть Лушина и остальных. Они собирались отправить Лунина обратно сразу же, как извлекут звездную душу. Однако теперь обстановка несколько изменилась. Беги!» Внезапно сорвавшись с места, Лунин с силой врезался в стену справа от него. Пробив ее насквозь, в следующее мгновение умчался куда-то вдаль. Его скорость была намного выше, чем можно было ожидать. Выражение лица голубоглазого мужчины на миг изменилось. Все его тело внезапно взорвалось бесчисленными белыми шелковыми лентами, которые тут же исчезли. В пустыне Лунин ни на мгновение не сбавлял скорости. Его со всех сторон окружала серая пустыня. Это место кардинально отличалось от районов округа Осенней Луны, которые он привык видеть. Это не округ Осенней Луны. Нас телепортировали, а мы этого даже не заметили. Проблема в том, что я не знаю, куда нас перенесли. Во встревоженном голосе старика слышались нотки усталости. Они двигались так быстро, что за ними тянулся белый след. Они уже давно преодолели звуковой барьер, поэтому сейчас их движение сопровождалось оглушительным грохотом. «Куда это ты собрался?» Внезапно Лунина по лицу хлестанули бесчисленные шелковые ленты. Бам! А в следующее мгновение вокруг него вспыхнул круг радужного сияния, легко блокировавшего ленты. Старик, хмыкнув, отвел Лунина в сторону, дабы избежать последующих атак со стороны шелковых лент. «Тысяча пикирующих птиц!» Донесся издалека ракочущий голос. «Пыша-ша-ша! Пыша-ша! Пыша-ша! Пыша-ша! Пыша-ша-ша!» Бесчисленные шелковые ленты, внезапно появившись рядом с Лунином, обвились вокруг его тела. «Техника великого разрушения!» — взревел старик. Радужное сияние, сгустившись, взорвалось. В пространстве образовалась дыра, в которую Лунин незамедлительно бросился. С каждым мгновением он все больше удалялся от места боя. «Беги!» Отделившаяся от тела Лунина фигура, сияющая семью цветами радуги, бросилась к голубоглазому мужчине. «Не вздумай оглядываться!» Из глаз Лунина хлынули слезы, но он этого, кажется, даже не заметил. Он все бежал и бежал, не смея оглядываться. Ему предстоял долгий путь. «Аркх!» Внезапно позади него раздались пронзительные, наполненные яростью крики. Тут уж Лунин не мог не оглянуться. Увидел, как голубоглазый, схватив старика за шею, поднял его в воздух. Мужчина выпустил из своего тела огромное количество белых лент. «Наставник!» — отчаянно закричал Лунин. Никогда прежде у него не было настолько сильного желания стать могущественным. Наставник всегда был к нему добр. Хотя он был на редкость ворчливым человеком, и многое ему не позволял, Лунин понимал, что тот действует ему во благо. «Не оглядывайся, ты – моя последняя надежда. Понятие о жизни и смерти так эфемерно. Я, Чан Цинцы, нисколько не жалею, что взял тебя в ученики». Старик, выпустив на волю ослепительное сияние, из последних сил попытался справиться с охватившими его белыми лентами. «Надо же, какая редкость, звездная сущность. Неудивительно, что ты так его защищаешь». Голубоглазый мужчина смерил Лунина пристальным взглядом. Ненадолго о чем-то задумался. «Ты достиг всего лишь псевдозвездного уровня». Чан Цинцы, стиснув зубы, поднял правую ладонь. Из его руки начало вытекать искривленное, черное, как смоль, сияние. Он влил в это сияние огромное количество духовной силы. Создаваемая им волна разрушения становилась все более мощной. Что это? Кажется, голубоглазый мужчина только сейчас заметил перемену. «Давай умрем вместе». Бум. Черное сияние взорвалось. «Наставник!» — закричала Лунин, почувствовав в сердце пульсирующую боль. Старик был одним из немногих людей, относившихся к нему по-настоящему хорошо. И этот человек сейчас умирал, а он ничего не мог сделать. «Куда это ты собрался?» — окликнул его насмешливый голос. Дорогу преградил высокий мускулистый мужчина с мясистыми черными крыльями за спиной. Лунин испуганно замер. Он уже собирался броситься бежать в другом направлении, когда его легко отбросила назад незримая сила. «Думаешь, сможешь убежать от Кунли?» Захлопав крыльями, человек двинулся вперед. «Тайна звездной души не может быть раскрыта. Какой смысл срезать траву, не удалив корни? Умри!» Он потянулся к Лунину. Невидимая сила, сжавшись, превратилась в острый прозрачный коготь. Коготь стремительно приближался к мальчику. «Папа!» В преддверии надвигающейся смерти перед глазами Лунина, кажется, промелькнула вся жизнь. Бум! Огромный прозрачный коготь врезался в его грудь. Миниатюрная фигурка, взмыв в воздух, отлетела далеко назад. В тот момент, когда она должна была коснуться земли, ее втянул в себя возникший словно из ниоткуда объятый зеленым пламенем шар. Дворец дьявольского начала. Лушен рукой раздавил чашу. Вокруг него клубилась черная дьявольская ци. Кто-то призвал печать. Лушен медленно поднялся на ноги. Выбежав из дворца, посмотрел в небо. В вышине стремительно собирались черные тучи. Прогремел гром. На него уставился открывшийся среди слоя облаков огромный темно-синий глаз. «Ребята, «Значит, вы решили нарушить наше соглашение?» В темном взгляде Лушена плескалась ярость. «Лушен, ты собираешься дать нам отпор?» Прозвучавший в небе громоподобный голос, казалось, заполонил весь дворец. Земля задрожала. «Дать отпор?» Лушен криво усмехнулся. «У тебя хватило наглости прикоснуться к моему сыну. Похоже, ты прожил слишком долго. Ты, бум!» Синий глаз, не закончив говорить, с громким треском взорвался, превратившись в черные облака. Лушен убрал указательный палец. Дьявольская ци приливом распространилась от него во все стороны. Его ужасающая огромная дьявольская ци мгновенно окутала все вокруг. Миновав дворец, расползалась по холмам, равнинам и горным лесам. В считанные мгновения площадь в сотни километров была покрыта бурлящей, черной, как смоль, дьявольской ци. Найди Цзыхан Цзы и остальных тварей их трех священных врат и убей их. Том 2. Глава 563. Неукротимый. Часть 3. Глава 563. Неукротимый. Часть 3. В чаще леса на границе провинции Цзюмин. По пышному, наполненному жизнью лесу, неслась большая группа испуганных зверей. В тени высоких, уносящихся к небу деревьев, стояло круглое, сводчатое зеркало, возвышающееся над землей не менее, чем на 3 метра. Значит, секта дьявольского начала решила сопротивляться. Медленно протянул глубокий мужской голос. «Тогда давай активируем зеркало войны». «Секта Тысячи Солнц уже отправила армию красных», — вторил ему нежный женский. «Отлично. Три главных секты в последнее время слишком осмелели. Даже после того, как их мастер секты ушел в уединенное культивирование, они не притихли. Давайте хорошенько их проучим. Пышаша». Зеркало стало наполняться слабым сероватым сиянием. Пышашаша. Из него медленно показалась серая рука, за которой последовало обнаженное серое тело. Из зеркала медленно выполз высокий мускулистый человек с тремя змеиными хвостами вместо ног, голову которого венчала серовато-белая корона. В глазах плескался ледяной холод. Выйдя из зеркала, он быстрым шагом направился прочь. Вслед за ним из зеркала выбралась красивая женщина с длинными черными волосами. Полупрозрачные кончики ее волос, казалось, уходили куда-то в пустоту. «Не ожидал, что в этот раз мне придется работать с тобой. Это для меня большая честь, божественная леди Тулань». Треххвостый человек мило улыбнулся. «В последний раз мы виделись вскоре после того, как я достигла уровня божественного интеллекта. А это, если мне не изменяет память, произошло примерно 1000 лет назад». Тулань очаровательно улыбнулась. «Вижу, ты официально присоединился к царству треххвостых, божественный лорд Чжао Юй. Поздравляю. А ты разве поступила не так же, божественная леди Тулань? Насколько я вижу, ты уже достигла уровня волос пустоты». Они без устали льстили друг другу. Тулань облизнула губы. «Главная причина, почему мы сегодня собрались, заключается в том, что в Великой Инь был обнаружен дух звездного уровня. Кстати, звездный уровень что-то среднее между уровнем нефритовой звезды и уровнем божественного интеллекта в системе Великой Инь, верно? Звездные души этого уровня из других миров имеют большую исследовательскую ценность. Наши системы различны, но в реальном бою, звездный уровень, в лучшем случае, равен уровню божественного интеллекта. Что касаемо жителей других планет, до тех пор, пока их дух может выживать в телах существ из других миров, его можно считать духом звездного уровня», — с улыбкой сказал божественный лорд Чжао Юй. «Хорошо, раз уж мы оба здесь, давай начнем. Вперед!» Оба они медленно достали по маленькому черному ключику, свели их вместе. Зубцы, вырезанные на верхней части ключей, идеально подошли друг к другу. Щелк, в момент соприкосновения ключей раздался резкий щелчок. В следующее мгновение растущие вокруг них огромные деревья начали мягко вибрировать. Бам! Ближайшее дерево медленно вытащило из земли свои корни. На стволе открылась пара огромных темно-зеленых глаз. «Командор Андирада, к вашим услугам, уважаемые божественные лорды! Приготовься отправиться в путь!» Божественная леди Тулань легко подбросила ключ в воздух. Бам! В следующее мгновение ключ, взорвавшись, превратился в бесчисленное множество светящихся черных пятен. «Понял!» — кивнул огромный древесный человек, от которого в следующее мгновение во все стороны начала распространяться невидимая волна, пробуждая лес и растения на площади в несколько сотен километров. Они начали выбираться из земли, на коре появлялись человеческие лица. Деревья и растения выстраивались в шеренги. В мгновение ока существующий на протяжении тысячелетий первобытный лес превратился в ужасающе огромную армию растений. «Идите, убейте всех живых, что встретится вам на пути, божественный лорд Чжао Юй взмахнул рукой в направлении округа осенней луны. Бум! Растительная армия, тронувшись с места, замаршировала в указанном направлении. Над землей, по которой двигалась армия, в небе медленно проявлялся гигантский голубой глаз. Некоторое время он наблюдал за продвижением огромной армии, после чего исчез. Секта дьявольского начала. Дворец дьявольского начала. Услышав яростный крик Лушина, Лю Шаньцзы быстрым шагом направился в главный зал дворца. Он был не один такой. Как по команде, в зале собралась дюжина мастеров оружия. Многие из них вступили в секту дьявольского начала вскоре после нашествия злых духов. Они не понимали, что означает такая реакция мастера секты. Только старейшина Ши, Сюй Фэйла и другие эксперты знали, что подобная ярость со стороны Лушина была беспрецедентным случаем. В главном зале дворца собралась дюжина старейшин. Прошло довольно много времени, а мастер секты все не появлялся. С каждым мгновением старейшины все больше нервничали. Все видели гигантский голубой глаз, на некоторое время застывший в небе. Хотя он рассеялся всего от одного удара их мастера секты, каждый из них успел понять, кому этот глаз принадлежал. Одному из экспертов первых священных врат. Сразу после появления глаза мастер секты Лу приказал им провести тщательный обыск в близлежащих землях и убить всех экспертов первых священных врат, которых смогут найти. Судя по его приказу, секте дьявольского начала вскоре предстояло открыто столкнуться с первыми священными вратами. Давайте пока не будем беспокоиться о том, насколько сильны наши противники. Лучше подумаем, что будем делать, если против нас потом ополчатся сразу все священные врата, сказал седовласый мастер оружия, старейшина с плотно сдвинутыми бровями. Старейшина Сюй прав. Пропасть между нашей сектой и первыми священными вратами слишком велика. Если мы открыто восстанем против трех священных врат, даже с сектой Тысячи Солнц это будет. Услышав это, глубоким голосом сказал другой мастер оружия. Его тон был наполнен беспокойством. Мастер секты слишком беспечен. Издавая приказ об охоте, он должен четко указывать личности и принадлежность целей. Трое священных врат – слишком большая организация. Даже если мы решим последовать его приказу, кто из нас достаточно смел, чтобы его выполнить? Было бы больше проблем, если Шестьон утаил от нас подобную информацию. Разве это не было Шесть обманом? Думаешь, мастер секты хочет нас этим испытать? Сомневаюсь. Если не думать о последствиях, в случае настоящего сражения с первыми священными вратами, никакие наши победы не компенсируют потерь. Мнения старейшин разнились, у каждого были свои предположения и догадки. Сюй Фэйла и старейшина Ши оставались невозмутимыми на протяжении всего разговора. Они молча слушали, не вмешиваясь в спор. Они решили дождаться возвращения мастера секты Лу и уже после этого делать выводы. Разве могли подчиненные догадаться, о чем думает руководитель? Время летело незаметно. Дьявольская ци продолжала течь по земле. Хлынула наружу подобно морской волне, она покрыла территорию в несколько сотен километров. Многие догадались, что это, должно быть, какой-то метод обнаружения, используемый мастером секты. Чтобы покрыть такую обширную территорию, мастер секты, скорее всего, использовал одну из формаций Дворца Дьявольского Начала. Должно быть, для этого он извлек энергию из большого количества дьявольских камней, хранящихся во дворце. За обсуждениями незаметно прошло полдня, а мастера секты все не было. Люди пребывали в замешательстве. В чем дело? Зачем мастер секты всех нас собрал? Что все это значит? Интересно, чего мастер секты хотел этим добиться? Это невежливо, созывать людей и не появляться. Сюй Фэйла обвел взглядом группу собравшихся в главном зале мастеров оружия. Затем посмотрел на молча стоявшего в сторонке Лю Шаньцзы. «Ах, ты, старый лис!» – тихо выругался он. Однако, видя, что ситуация начинает выходить из-под контроля, у него как у заместителя мастера секты, не было другого выбора, кроме как подойти и что-то сказать. «Если подумать, я не припомню, чтобы мастер секты приказывал нам собраться. Все, что я слышал, это приказ убить всех вторгшихся на нашу территорию экспертов первых священных врат». Его внезапное заявление ошеломило собравшихся в главном зале людей. Он был прав. Лу Шэн отдал лишь один приказ – убивать. Больше он ничего не говорил. Он не просил их собираться. По сути, все они пришли сюда по собственной воле, надеясь понять мысли мастера секты. «Вообще-то, я видел того парня, Цзы Хэн Цзы, о котором упоминал мастер секты», – протянул старейшина Ши. «А? «Пожалуйста, расскажи нам обо всем, что знаешь, старейшина Ши», — сказал один из мастеров оружия. Старейшина Ши, улыбнувшись, медленно произнес: «Цзыхан Цзы — член исследовательской группы, посланный первыми священными вратами. Что касаемо того, что их на самом деле интересует, я не уверен. До конца уверен я только в одном: его сила находится на одном уровне с высокоранговым мастером оружия. Одним словом, из собравшихся здесь людей, только трое могут с ним соперничать». Эти его слова потрясли всех. «Старейшина Ши, что вы хотите этим сказать?» Это известие никого из присутствующих не обрадовало. Старейшина Ши, прищурившись, улыбнулся: «Ровным счетом ничего. Я просто хочу, чтобы вы все поняли, что мастер секты, отдавая приказ об убийстве, не вызывал нас сюда. Именно поэтому мастер секты до сих пор и не появился. Вы не понимаете, что это значит?» У всех по спине пробежал холодок. Они сразу же подумали о другой вероятности. На какое-то время в главном зале воцарилась тишина. Спустя некоторое время: «Только не говори мне». Выражение лица заговорившего глубоким голосом Сюйфэйла изменилось. «ПСС». Внезапно снаружи донесся какой-то слабый звук. Снаружи какое-то движение. Один из мастеров оружия выглянул в окно. «Что это?» Духом почувствовав какие-то изменения, все присутствующие в главном зале бросились к выходу. Добежав до дверей главного зала, они внезапно замерли. Пол дворца дьявольского начала был полностью охвачен языками черно-зеленого пламени. Площадь перед главным залом теперь превратилась в море огня. Бам! Со стороны главного зала медленно протянулась гигантская черная ладонь, толщиной более 2 метров. Что это? Старейшина Ши, Сюйфэйла и другие эксперты, следовавшие за Лушином самого начала, сразу же узнали это существо. Его тело было огромным. Волосы заменял огонь. 10-метровое тело венчала большая голова. Рот монстра был усеян свирепыми острыми клыками, а на лбу сиял единственный глаз. Эр-эр-эр-эр. Яростный львиный рык, мгновенно превратившийся в черные волны, распространился во все стороны. Лев ярости. Почти все мастера оружия пошатнулись, не выдержал мощи львиного рева. Слабые сгорят дотла. Лев ярости обвел взглядом собравшихся, топнул по земле гигантской лапой, в воздух взметнулись языки дьявольского пламени. Удивительно, в сравнении с львом ярости из моих воспоминаний, этот намного сильнее. Судя по широко распахнутыми глазам Лю Шань Цзы, старик был потрясен. Он чувствовал, напав на них сейчас, лев ярости легко рассеет их дух. По сравнению с его львом ярости, этот был в 100 раз сильнее. «Итак, мастер секты нас не вызывал и не приказывал нам». Все собравшиеся в зале чувствовали одновременно подавленность и благоговение. Их угнетало, что на самом деле, они не были настоящей опорой секты. Они были поражены, обнаружив, что мастер секты скрывал такую мощь. Это было чем-то невероятным. Том 2, глава 564. Неукротимый, часть 4, глава 564. Неукротимый, часть 4, за пределами округа осенней луны, в лесной чаще. Рыхлая почва, покрытая сухими опавшими листьями, внезапно задрожала. Из-под земли медленно вылез огромный 20-метровый питон, обнажив полупрозрачную серовато-черную спину. Тело питона было намного длиннее дюжины выложенных в линию огромных деревьев. В обхвате он достигал толщины ведра. Голову венчало человеческое лицо, во рту которого мелькал раздвоенный кроваво-красный язык. «Наконец-то, больше мне не придется оставаться на этом скучном участке земли». Серовато-черная дьявольская ци продолжала затапливать лес. Вздымаясь, она все больше окружала огромного питона. Его большое тело, весившее, по меньшей мере, 1000 цзини, время от времени, словно пушинка, подпрыгивало в воздух. В очередной раз кувыркнувшись в воздухе, питон хмыкнул. «Интересно, какие души я смогу поймать на этот раз?» Снова засмеявшись, питон, внезапно взмыв в небо, устремился в одному ему известном направлении. Озеро Линье, самое большое озеро провинции Цзюмин. Гигантская, черная, как смоль, фигура, бесшумно выбравшись на берег озера, быстро исчезла вдали. Внутри черный, как смоль, бездны, огромный, слившийся с камнем олень, достигающий в высоту 1000 метров, медленно оторвался от скалы. Его изумрудные глаза встревоженно прищурились. Почти одновременно с этим, по всей провинции Цзюмин, из своих укрытий медленно вышли ужасающе огромные звери. Во все стороны хлынули грозные ауры, покрывая небо и землю. Они быстро заполонили собой провинцию Цзюмин. Кроме того, вся провинция была покрыта бурлящей черной дьявольской ци. Не осталось ни одного слепого пятна. Тело Лунина по-прежнему было охвачено зеленым пламенем. Пытаясь потушить пламя, он перекатился на другой бок, но все было тщетно. Чего Лунин не мог понять, зеленые языки пламени, кажется, не вредители его телу, а наоборот, защищали. «Что это такое?» – спросил чернокрылый мужчина. Увидев зеленое пламя и совершенно невредимого Лунина, он нахмурился. Потом, протянув к мальчику руку, сказал: «Ледяной песок». Из его рук посыпались крупинки белого снега. Спустя несколько секунд Лунин был полностью окутан белым ледяным песком. «Неважно, кто ты, когда тебя поглотит ледяной песок, ты превратишься в пыль», — безразличным тоном сказал чернокрылый мужчина. Бам! Внезапно по земле прокатилась серия довольно ощутимых вибраций. «Это еще что такое?» Мужчина, удивленно подняв голову, посмотрел в сторону, откуда донесся звук. Увиденное его шокировало, на него надвигалось огромное облако черной ци. Черная ци, казалось, покрыла собой и горы, и пустыню. Она словно жила своей собственной жизнью, произвольно распространяясь по миру. Быстро достигнув основания его ступней, она накрыла их. Что это такое? Тело чернокрылого человека мгновенно покрылось ледяным песком в попытке отразить черную ци. Однако, стоило ему рассеять один слой черной ци, как на смену ему приходил другой, еще более плотный. Казалось, у этой смоленистой субстанции не будет ни конца, ни края. Что-то здесь не так. Похоже, кто-то могущественный решил продемонстрировать мне силу своего искусства. Чернокрылый человек уставился на голубоглазого, лидера этой операции. «Мастер, что будем делать?» Из широкой ямы медленно поднялась стройная фигура. Это был человек в белом, только что взорвавшийся вместе с Чан Цинци. Мощнейший взрыв оставил в его теле две огромные зияющие дыры, через которые виднелись кости. Он прикрывал рот рукой, между пальцами которой проступала темно-красная жидкость. «Никогда бы не подумал, что звездная душа решится на такое. Мне повезло, что я захватил с собой связывающий дух замок, полученный от его величества, и успел связать его душу в момент, когда он собирался сбежать. Только благодаря этому я смог его остановить». Услышав слова своего подчиненного, он, нахмурившись, посмотрел на Лунина. Затем перевел взгляд на бесконечный поток черной ци, клубящийся вокруг его ног. «Могущественное существо проводит широкополосный поиск. Нужно сделать все возможное, чтобы оно нас не нашло. Мне не нужны сюрпризы», — с серьезным видом сказал он. В этот момент Цзыхан Цзы и его напарник тоже наконец-то добрались до этого места. Услышав слова голубоглазого, Цзыхан Цзы внезапно кое о чем подумал. Его глаза расширились. «Эта аура, разве она не похожа на ауру мастера секты дьявольского начала, Лушина?» Он внимательно всмотрелся в катящуюся по земле черную ци. Чем дольше он ее рассматривал, чем больше знакомых черт в ней находил. «Ну что, Цзыхан Цзы, тебе есть о чем нам рассказать?» — спросил голубоглазый мужчина, заметив нерешительность своего подчиненного. «Я...» — начал было Цзыхан Цзы. «Ша-ша-ша-ша», — в следующее мгновение его грудь на вылет пронзил черный шип. «Ха-ха-ха-ха, я его нашел, я его нашел, я первый, я лучший». Похожий на личинку огромный червь, с телом, достигающим в длину дюжины метров, убрал одну из своих ног с тела Цзыхан Цзы. «Итак, кто тут у нас? Высокоранговый мастер оружия? Неплохо. Мне нравится этот вкус. Я...» Зрение Цзыхан Цзы быстро затуманивалось. Он чувствовал, как его тело охватывает жар. Потом начало неметь грудь. Ощущение быстро распространялось по всему его телу. «Что это такое?» Оно убило Цзыхан Цзы. Чернокрылый человек, раскрыв ладони, сформировал огромный шар из белого ледяного песка. Бросил его в гигантского червя. Они с громким треском столкнулись. Червь свирепо улыбнулся. Его огромная пасть, открывшись, сразу же закрылась. Схватив Цзыхан Цзы, он целиком засунул его себе в рот. Раздавив парня челюстями, одним махом проглотил. Ледяной песок, брошенный в него чернокрылым человеком, его даже не оцарапал. Он находился на прежнем месте, целый и невредимый. Это необычный дьявол. Он, по меньшей мере, находится на вершине уровня дьявольского короля. «Отступаем». Лицо голубоглазого мужчины словно застыло. В воздухе перед ним засиял круг белых рун. Одновременно с этим между его бровями появился треугольный узор. «Тысяча нитей». Он указал пальцем на червя.